полноценной семьи у актрисы не получилось. Со своим мужем Юрием, отцом Данилы, Рязанова прожила всего 2 года, хотя она всю жизнь сохранила с ним добрые отношения. Уже через год после рождения сына Раиса Ивановна влюбилась, но мужа обманывать не стала. Она уехала в экспедицию сниматься в новом фильме. Вернувшись домой, честно сказала мужу: «Все, я люблю другого и больше так жить не могу». Муж ее уговаривал остаться, потому что измены как таковой не было. Но Рая настояла на разводе, заявив, что жить, обманывая, не умеет, и ушла с маленьким ребенком на руках. Но с новой любовью не сложилось. Этот человек был не свободен, имел семью. А она в таких ситуациях настаивать просто не умеет. Поэтому все ждала. Хотя отец Данилы много раз уговаривал ее вернуться, она не согласилась. И такая неопределенность продолжалась почти 10 лет, не вылившись ни во что. Бывший супруг новую семью создал, а вот у самой Рязановой, которая своими собственными руками разрушила их союз, так новой семьи и не возникло. Новый роман принес только разочарование, а замуж она сама больше не выходила. Навязываться самой не в ее правилах. Она помнит, как в годы учебы в институте в нее был сильно влюблен один мальчик. Настолько сильно, что просто проходу не давал. Куда она бывала не посмотрит, везде он. И тогда Рязанова почувствовала, что ей даже тяжко стало от этой любви. Вот тогда она и решила, что нельзя себя навязывать, чтобы не стать обузой, даже если это сильная любовь. Вскоре после окончания ГИТИСа в 1972 году актриса с простым русским лицом в фильме «Сказки» нашего прославленного режиссера-сказочника Александра Артуровича Роу «Золотые рога» исполнила роль отважной матери, которая разыскивает собственных детей. Созданная по мотивам русского фольклора и народных сказок, картина начиналась традиционно. Жили-были русская женщина Евдокия Рязанова и 2 ее маленькие дочери. Но однажды злая баба-яга похитила девочек и превратила их в ланей. Бесстрашная Евдокия должна спасти дочерей. Ей предстоит много трудных испытаний. На помощь ей приходят лесные жители, добрый олень, золотые рога, солнце, месяц, ветер и сама земля русская. Наряду с Рязановой в картине снимались известные артисты: Георгий Милляр, Михаил Пуговкин, Савелий Крамаров. Во время съемки актрисе пришлось перенести немало профессиональных испытаний: и мечом размахивать, и в сцене с лесным пожаром участвовать. В следующем, 1973 году, на экраны вышел замечательный фантастический фильм «Москва. Кассиопея» режиссера Ричарда Викторова, где у Рязановой была хоть и маленькая, но важная роль. Она показывалась на мониторе звездолета и сообщала ребятам, летящим в галактику, новости на Земле. Эта картина была тогда настоящим событием в отечественном кинематографе и делала огромные сборы в прокате. В 1975 году для участия в картине «Это мы не проходили» Рязанову пригласил корифей отечественного детского кино режиссер Илья Фрес. В фильме рассказывалось о первых шагах студентов-практикантов, будущих учителей. Раиса Рязанова исполнила скромную, но запоминающуюся роль буфетчицы, в кафе которой происходят важные события. Доброе лицо Рязановой во всех ее ролях словно светится внутренней радостью, заставляя нас помнить о том, что в жизни, кроме горя и неприятностей, существует человеческая доброта и оптимизм. Всего к настоящему времени на счету Рязановой несколько десятков фильмов и сериалов, многие из которых до сих пор не сходят с экранов. «Дамское танго», «Потерялся слон», «Утро без отметок», «Женатый холостяк», «Подари мне лунный свет», «Барышня-крестьянка», «Ранняя любовь», сериал «Клетка», «По законам военного времени», «Посторонним вход разрешен». Фильмы с ее участием были разножанровыми. «Приключенческий контрабанда» Станислава Говорухина, 1974. «Драматический белый бим черное ухо» Станислава Ростоцкого, 1977. «Комедийный искренне ваш» Аллы Суриковой, 1985. «Детективный конец операции «Резидент» Вениамина Дормана, 1986. «Трагический перед рассветом» Ярополка Лапшина, 1989. И на хороших режиссеров, как видно из приведенного списка, ей везло. Так получалось, что Раиса Рязанова везде играла простых русских женщин. Вот и в картине «Москва слезам не верит» ее героиня – маляр. Ее не приглашали исполнять роли профессоров, министров и учительниц. Она не играла ролей, связанных с демонстрацией большого интеллекта. В последние годы Рязанова в основном снимается в сериалах. В некоторых из них актриса сыграла маленькие по объему, но зато большие по значимости роли. Каждая из них несет в себе любовь. Любовь материнскую, любовь к мужчине. Роль Антонины в знаменитой картине «Москва слезам не верит» Рязанова получила, можно сказать, случайно. Тогда в разных городах нашей необъятной страны было модно устраивать декады различных киностудий. Рязанова была приглашена в город Томск от киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького. Одновременно с ней от киностудии «Мосфильм» туда приехал Владимир Меньшов, который незадолго до этого сыграл главную роль в картине «Человек на своем месте» и уже был популярным актером. Вот тогда Меньшов и увидел Рязанову на каком-то ужине, где актеры чувствовали себя совершенно раскованно, отдыхали, делились друг с другом шутливыми рассказами о разных моментах съемок, проще говоря, травили байки. А потом, вернувшись в Москву, актриса вдруг получила для прочтения сценарий. Она развернула его и прочитала надпись на первой странице: «Москва слезам не верит», режиссер Владимир Меньшов. Она помнит, как некоторые актрисы, которых Меньшов приглашал пройти пробы на роли Антонины, отказывались от его предложения. Мелодрамы были тогда не в моде. Рязановой же было интересно сыграть роль, которая ей не досталась в подлинной жизни. Впрочем, актриса никогда не жалела, что судьба не подарила ей успешного брака. Рязанова – самостоятельная, независимая женщина, которой нравится все решать самой. А потом все вылилось в непредвиденный результат. Раиса Ивановна считает, что снимать продолжение этого знаменитого фильма не следует. При этом она приводит свои аргументы. Надо ли продолжать «Золушку»? Обыкновенное чудо? Нет, не надо. Картина заканчивается, когда его главным героиням исполняется по 40 лет. По-моему, в нашей картине блестящий финал. Если в продолжении проходит еще 20, то им, значит, уже 60. Я, например, была маляром. Так теперь что? В 60 лет стала бы бригадиром? Ходим на пару с мужем, делаем евроремонт? Или я солила бы огурцы, варила варенье? А Люда, наверное, рванула бы за границу. Катя стала бы министром или депутатом Госдумы. Возможно, они бы встречались, ходили вместе в баню или в фитнес-клуб, но вряд ли это было бы интересно зрителю. А в этом фильме я со своим поколением, и не только со своим. Мы живем, это наша жизнь, это на душу легло. Пока пленка не затрется, она бессмертна. За роль Антонины в фильме «Москва слезам не верит» Рязанова получила звание лауреата Государственной премии СССР, а в 1993 году – звание заслуженной артистки России. Рязанова по своему складу совсем не романтическая актриса, а скорее бытовая, земная. Поэтому, наверное, ей всегда больше шла телогрейка, ватные штаны, рукавицы, вожжи в руках, лошадь в поводу. Самой актрисе ее Тосе понравилось еще тем, что она замужем. И это была ее первая картина, где героиня имела благополучную судьбу, была замужем, с детьми. В советском обществе представление о женском счастье сводилось, наверное, только к тем вариантам, что и были представлены в фильме. Например, пройти путь от токаря до директора комбината или выйти замуж за преуспевающего работника внешторга, или обзавестись тихим семейным уютом на дачке с огородиком. Работящий муж, трое замечательных детей, честный, достойный труд, дача с небольшим приусадебным участком. Такую по-женски счастливую жизнь прожила в фильме Раиса Рязанова. Атмосфера на съемочной площадке была замечательная. В сценах, где встречались все три героини, у актрис не было никакого соперничества. Более того, перед такой совместной съемкой Владимир Меньшов с Верой Алентовой, выезжая из дома, по дороге всегда захватывали с собой Рязанову, потом заезжали за Ириной Муравьевой. И в пути все вместе оживленно обсуждали предстоящие эпизоды. Так однажды Владимир Валентинович попросил: «Девочке нужна песня, чтобы она была не запетая, неизвестная». Помните момент из второй серии, во время которого все три героини сидят вечерком на дачном крылечке и поют? «Стою под тополем, грызу травиночку. Зачем протопала к нему тропиночку?» Эту жалостную песню композитора Пономаренко подсказала мама Веры Алентовой. Песня оказалась такой на редкость подходящей, что сразу легла в кадр. В фильме «Москва» построить крепкую семью удалось лишь застенчивой Антонине. Может, поэтому из-за ее скромности после выхода фильма на экраны на Муравьеву и Алентову посыпались предложения сняться в главных ролях, а о Рязановой почти не вспоминали. И с почетными званиями у нее было не так, все гладко. Даже звание заслуженной артистки она получила позднее всех них, спустя более 10 лет, в 1993 году. Мужа Антонины, Николая, сыграл актер театра «Современник» Борис Сморчков. На эту роль претендовал еще и Юрий Кузьменков, которого мы все помним по народному сериалу «Большая перемена». Кузьменков – актер, который нравится самому режиссеру. Но ассистентка привела тогда двух актеров, которых он не знал и за которых остался ей очень благодарен. Это были Борис Сморчков, которого утвердили на роль Николая, и Александр Фатюшин, ставший в фильме Гуриным. «Удивительно натуральные ребята», — восхищался Меньшов. «Такая Россия настоящая!» Кузьменкова Меньшов снял позднее в своем фильме «Ширли-мырли», в эпизоде, когда рушится выстроенный русской мафией аэропорт, и изумленные военные видят перед собой чистое поле, по которому не менее их ошарашенный мужик ведет на веревочке козу. Вот этого-то мужика и сыграл Кузьменков. Но киносудьба Сморчкова сложилась потом не очень удачно. Он снялся всего в двух фильмах. Родителей Николая, к которым на смотрины он приводит Тоню и ее подружек, в фильме исполнили артисты Валентина Ушакова и Виктор Уральский. Во время съемок с этими актерами у Рязановой сложились по-настоящему доверительные отношения. Когда во время съемки эпизода знакомства, увидев Тоню Рязанову. Они дружно одобрительно кивнули головой и улыбнулись. Актриса почувствовала к ним огромное расположение. Так вышло, что у нее самой в жизни не было свекрови, и она приняла кинематографических родителей своего мужа за родных. Актер Борис Сморчков вспоминал, что во время съемки сцены на даче стояла уже довольно холодная погода. В том эпизоде, где он спрашивает у отца разрешения жениться, а тот отвечает одобрением, актеры попросили у режиссера разрешения выпить настоящей водки, чтобы не замерзнуть. Режиссер категорически запретил, и все репетиции они пили воду. Но только Меньшов дал команду «Мотор, снимаем», как реквизитор вдруг засуетился. «Сейчас я новую бутылку принесу». «Принес, поставил». Началась съемка. Николай разлил содержимое бутылки в стаканы, начал говорить свой текст. Он и Виктор Уральский поднесли стаканы ко рту и вдруг поняли, что там налита настоящая водка. Так режиссер позаботился об актерах, чтобы они не простудились. И артисты, чтобы не срывать съемку, невозмутимо эту водку пили. Когда сняли целых 5 дублей, Меньшов объявил: «Все снято! Стоп! Спасибо!» Но Сморчков Николай увидел, что в бутылке еще осталась водка, и сказал: «Актерский дубль, имею право». Этот остаток допил. В трудные годы российского малокартинья Раисе Рязановой пришлось проявить чисто мужскую смекалку и отвагу, чтобы остаться на плаву. Был у Рязановой в жизни такой тяжелый период уже после ее звездной роли, когда буквально есть было нечего. В годы перестройки, когда кино у нас снималось только об аферистах, новых русских и бандитах, образ настоящей женщины остался невостребованным. Но Раиса Ивановна не отчаивалась, как и многие наши женщины в то время, когда ее фактически перестали снимать в кино, а малочисленные эпизоды не давали возможности нормально жить. Чтобы спастись от нищеты, она приняла решительные меры. Стала сдавать свою квартиру, полученную от Союза кинематографистов, и занялась частным извозом. Вождение машины всегда было ее любимым занятием. Помог случай. Ехала она как-то раз сама за рулем и видит, что стоит под дождем женщина с ребенком. Рязанова никуда не спешила, поэтому остановилась и спросила, куда их подвезти. Женщина обрадовалась, назвала адрес, а когда вышла, оставила на сиденье деньги. Тогда Рязанова и подумала, почему бы не заняться извозом в ожидании лучших времен, ведь это тоже заработок. Хотя она не считала себя настолько уж узнаваемой, чтобы смущаться перед пассажирами, но на всякий случай надевала темные очки и меняла прическу. Как-то сел к ней в машину мужчина с сыном-подростком и узнал актрису. «Вы же артистка, мне деньги вам неудобно предлагать. Возьмите на бензин». Потом, наверное, знакомым рассказывал, кто его подвез. С тех пор Рязанова задумалась. «О, это опасно. Вдруг начнут пальцем тыкать. Это на Западе принято, что артисты подрабатывают официантами в кафе, а вечером выходят на сцену. У нас же другое дело. Свои же заклюют. С этим у нас в стране дела плохи. Мешает какой-то непонятный снобизм. С одной стороны, мы бедные, а с другой — сильно гордые. У нас уж, если ты артистка, то будь любезна, соответствуй. А если ты уборщица, то не лезь в артистки». Поэтому, когда пассажиры узнавали Рязанову, она стыдилась. Ей приходилось прятать глаза и лгать, что просто похожа на известную актрису. А что делать? Кормильца в семье не было? Это в фильме у ее героини Антонины «Работящий муж, 3 замечательных детей, дача с огородиком». В жизни же все по-другому. Однажды сел к ней один молодой человек. Машина тронулась, и он спрашивает: «А вы не боитесь?» «Чего?» «Ну, вот незнакомый мужчина у вас в машине, а мне все равно терять нечего». «А, ну тогда поехали».